Нил Гейман. «Океан в конце дороги». Перевод Виталия Нуриева. Аманде, которая хотела знать. Я живо помню свое детство. Мне были ведомы страшные вещи. Но я знал, взрослые ни в коем случае не должны догадаться, что я знаю. Это бы их испугало. Морис Сендак из разговора с Артом Шпигельманом. Нью-Йоркер, 27 сентября 1993 года. Глава нулевая. Это был всего-навсего пруд с утками позади фермы. Он был не очень большой. Летти Хэмпстек говорила, что это океан, но я знал, так не бывает. Она говорила, они приплыли сюда по океану со своей родины, из древнего края. Ее мать говорила, что Летти уже не помнит, что дело это давнее, и в любом случае древний край ушел под воду. Старая миссис Хэмпстек, бабушка Летти, говорила, что они обе неправы, что затонувший край не был таким уж древним. Она говорила, что еще помнит по-настоящему древний край. Она говорила, по-настоящему древний край взлетел на воздух. Пролог. На мне был черный костюм и белая рубашка, черный галстук и начищенные до блеска черные туфли. Вещи, в которых обычно мне неуютно, будто я украл чужую униформу или притворяюсь взрослым. Сегодня они придавали какую-то уверенность, подходящие вещи для трудного дня. Утром на службе я говорил то, что предписано. И слово реченное шло от сердца. А когда служба кончилась, я сел в машину и поехал наугад, не глядя на карту. Оставалось свободное время, около часа, прежде чем снова придется говорить с людьми, которых не видел много лет, жать руки и пить нескончаемый чай из лучших фарфоровых чашек. Я ехал петляющими проселочными дорогами Сассекса, с трудом узнавая местность, пока не понял, что дорога ведет в центр города. Тогда я свернул с нее, взял влево, потом вправо. Тут только до меня дошло, куда я ехал. Ехал с самого начала, и я тряхнул головой, удивляясь собственной глупости. Все это время я стремился к дому, который давно ушел из моей жизни. Я ехал по тракту. Когда-то он был проселком у ячменного поля. И думал развернуться, думал повернуть назад и не ворошить прошлое. Но мне стало интересно. Старый дом, тот, где я жил 7 лет, пока мне не исполнилось 12, снесли. От него ничего не осталось. Новый дом, тот, что выстроили родители в дальнем углу сада, между кустами азалии и зеленым кругом в траве, который мы называли кольцом фей, продали 30 лет назад. Увидев новый дом, я сбавил скорость. Для меня он всегда будет новым. Я остановился на подъездной дорожке, посмотреть, что осталось с постройкой 1970-х. Совсем забыл, что кирпичи были шоколадно-коричневыми. Из маминого балкона сделали двухуровневую застекленную террасу. Я глядел на дом, думая о своем отрочестве, и, вопреки ожиданиям, почти ничего не мог вспомнить ни хорошего, ни плохого. Когда-то я жил в этом доме, но, похоже, ко мне нынешнему он уже не имел отношения. Я дал задний ход и вывел машину с дорожки. Я знал, надо ехать к сестре в ее шумный веселый дом, вычищенный по случаю и битком набитый людьми. Говорить с теми, о чьем существовании я давно и думать забыл. Они будут спрашивать о моем браке. Развалился 10 лет назад. Отношения потихоньку изнашивались, пока, как это верно всегда и бывает, вконец не расстроились. О том, встречаюсь ли я с кем. Не встречаюсь и даже не уверен, что готов. Пока еще нет. И о моей работе, об искусстве. «Спасибо, с ней все хорошо», — стану отвечать я, так и не научившись говорить о том, чем занимаюсь.